4. «Вот что, по моему разумению, происходит», — первым заговорил Эдди. «Сьюзи, Джейк, не стесняйтесь поправить меня, если вам покажется, что я ошибаюсь. Этот тип, Кел Тауэр, в каком-то смысле хранитель розы. Возможно, на уровне сознания он сам этого не знает, но точно хранитель. Он и, должно быть, вся его семья. Отсюда и фамилия». «Только он последний», — вставил Джейк. «Ты этого знать не можешь, сладенький», — улыбнулась ему Сюзанна. «У него не было обручального кольца», — объяснил Джейк, и Сюзанна кивнула, похоже, убежденная этим доводом. «Возможно, когда-то множество Торренов владели множеством участков на Манхэттене», — продолжил Эдди. «Но те дни канули в лето. И теперь Sombra Corporation от Розы отделяет только один, практически разорившийся толстячок, изменивший свою фамилию. Он... как называется человек, который любит книги?» «Библиофил», — ответила Сюзанна. «Да, один из них. Джордж Бьонди, возможно, не Эйнштейн, но одну умную фразу, когда мы подслушивали, произнес. Насчет того, что у Тауэра не настоящий магазин, а дыра, куда он бросает деньги. В наших краях, Роланд, случившееся с ним — обычное дело. Когда моя мать видела по телевизору какого-нибудь богатого парня, ну, скажем, Дональда Трампа...» «Кого?» — спросила Сюзанна. «Ты его не знаешь. В 64-м он был мальчишкой. И это неважно. Так она говорила, интересно, какими будут его внуки. В Америке внуки частенько разбазаривают нажитое дедами. Итак, мы имеем этого Тауэра, и он в своем амплуа тот же Роланд, последний в роду. Продает что-то из принадлежащей ему недвижимости здесь, что-то там, платит налоги, платит за дом, оплачивает расходы и медицинские счета, покупает книги. Да, я все это выдумываю, но только кажется, на самом деле все так и есть». «Точно», кивнул Джейк, и в голосе его слышалось благоговение. «Наверняка все так и есть». «Может, ты догадался об этом», — заметил Роланд. «А может, коснулся его мозга. Как бывало делал мой старый друг Аллен. Продолжай, Эдди». «И каждый год он говорит себе, что уж теперь-то книжный магазин наконец начнет приносить прибыль. Что нью-йоркцы узнают, какие хорошие у него книги, как их много, и повалят валом. В Нью-Йорке такое действительно случается. И вот тогда все у него наладится. Но в конце концов на продажу у него остается только одно — участок 298 в квартале 19 в бухте Черепахи». «Два, восемь и девять в сумме дают 19», — вставила Сюзанна. «Никак не могу понять, то ли это что-то да значит, то ли синдром синего автомобиля». «А что такое синдром синего автомобиля?» — спросил Джейк. «Когда ты покупаешь синий автомобиль, тебе начинает казаться, что вокруг полным-полно синих автомобилей». «Только не здесь. Тут ты их не встретишь», — улыбнулся Джейк. «Не здесь», — подал голос Иш, и все посмотрели на него. «Дни». А иной раз и недели Иш ничего не говорил или повторял окончание слов. А потом вроде бы произносил что-то свое, озвучивал свои мысли. Но они не знали, так ли это. Наверняка не знал даже Джейк. «Точно так же мы не знаем наверняка и насчет числа 19», — подумала Сюзанна и потрепала путаника по голове. Иш с довольным видом ей подмигнул. «Он держится за этот участок до последнего», — продолжил Эдди. «Чёрт, даже это жуткое здание, в котором расположен книжный магазин, ему не принадлежит. Помещение он арендует». Джейк перехватил инициативу. «Когда магазин деликатесов Том и Джерри прекратил работу, Тауэр его разрушил, потому что какая-то его часть хочет продать участок. Эта часть говорит, что не продать участок может только безумец». Джейк замолчал, думая о том, что некоторые мысли приходят глубокой ночью. Безумные мысли, безумные идеи, голоса, не желающие замолкать. «Но есть и другая часть, другой голос. «Голос черепахи», — вставила Сюзанна. «Да, черепахи или луча», — согласился Джейк. «Возможно, это один и тот же голос. Голос, говорящий, что он должен изо всех сил держаться за этот участок». Он посмотрел на Эдди. «Как ты думаешь, он знает о Розе? Иногда приходит туда, чтобы посмотреть на нее». «Срёт ли заяц в лесу?» — усмехнулся Эдди. «Разумеется, приходит. И, разумеется, знает. На каком-то уровне должен знать. Потому что угловой участок на Манхэттене... Сколько он может стоить, Сюзанна?» «В мое время стоил порядка миллиона баксов. В 77-м году известно только Господу Богу. 3 миллиона, 5 более чем достаточно для того, чтобы Сейтауэр мог торговать книгами до конца жизни, при условии, что инвестирует полученную сумму в самые надежные бумаги». «Все это говорит о том, что продавать участок ему очень не хочется», — сказал Эдди. «Сьюзи уже отметила, что за свои 100 тысяч Сомбра практически ничего не получила». «Кое-что они получили», — возразил Роланд. «Кое-что очень важное». «Вставили ногу между дверью и косяком», — пробурчал Эдди. «Правильно говоришь. А теперь, после того, как выйдет срок действия соглашения, они пошлют к нему больших охотников за гробами, версий вашего мира, крепких парней. И если жадность и насущная необходимость ранее все-таки не заставили Тауэра продать участок с Розой, то теперь, запугав Тауэра, они своего добьются». «Да», — вздохнул Джейк. «Никто встанет на сторону Тауэра. Может, Эрон Дипна, а может, никто». «Так что же нам делать?» «Купить участок самим», — без запинки ответила Сюзанна. «Естественно».